идет коварство. И будьте со своей женой, но в таком вот духе. Вот что называется, пейте из своего источника. А не пить мочу. Ну, я делаю отвлечение, потому что, вы же понимаете, сейчас речь пойдет, но потом дети, если придут, мы попробуем и с детьми поговорить. Ваши появятся, да? Да, мои оба появятся, но полугодовалое лето. Что? Полгодика мне не можете сюда, например, брать. А вот трехлетнего... А черт, я знаю, у нас был полугодовалый. Правда, у нас был ковер, этот матрас, мы его на матрас положили и увидели. Там уже тоже были дефекты воспитания. У меня уже есть. Вот. Полгода мама его все время держала на руках, но это же нельзя делать. Ну вот дело в том, что у меня он всегда на руках, я не могу ни поесть, ни сходить в туалет, ничего. Ну, я как только его сажаю, куда угодно, вокруг миллион игрушек, старший его бегает, песенки по этому развлекает, он кричит криком. Вот ну я понимаю, да, это действительно, вот у нас уже и проблемка. Я уже не знаю, что делать. Значит, надо. Да. Я, значит, немножко отвлекусь. Вот доклад. Да, знакомая картина. У кого еще бабушки, дедушки вмешивались в воспитание детей? Ваша бабушка была ничего, или она тоже вмешивалась зря? Ну, наверное, сейчас потому и ничего. Да. А раньше, ну да. Ну да. Не, ну вот вам, пожалуйста, вот она реальность наша жизненная. Что я сюда не вписал, тогда, извините, впишу. Глава такая будет у меня. Семья как производство. Ну, поскольку у нас не все еще имеют семьи, у некоторых уже семьи развалились, значит, при создании второй семьи. А лучше первое. Что развод он, в принципе, никому не нужен. Многие считают, что мужчины, мол, им до фонаря, а женщины мучаются. Хочу вам женщину доложить, мучаются мужчины гораздо дольше, больше. Отсюда они... И вообще, если честно сказать, все болезни, они идут не столько от производства, сколько в семье. В семье. Но единственное, что мужчине стыдно плакать о том, что его жена не любит, там еще что-нибудь. Он молчит. И сам себя душит. Разница у нас мужчины на 12 лет меньше живут женщин. И поскольку без любви, конечно, можно жить как тело, но как на свете без любви прожить, такое хорошее дополнение. Совсем без любви, ну хотя бы работу свою любить нужно кого-то, или хотя бы самого себя. Поэтому говорят, пьянок любви это не метафора. Когда человек в любви везет, у него в крови повышается уровень алкоголя. И поэтому мужчины, многие, идут пить не от хорошей жизни. От неудач в работе еще больше, от неудач в семейной жизни. Когда у него что-то случится с патентом, ты еще. Кстати, у нас сейчас поддерживается вот такое презрительное отношение к мужчинам, у которых не уладится с потенцией. А между прочим, это половые атлеты. Они все время об этом думают, когда снимается вот эта навязчивая мысль, потом от них женщины разбегаются. Но, ну что же ты, ну ладно, он ее добивается, ну ладно, на разбивание. У нее как-то А чего у нас такое падает они? А ну еще. Я думаю, что. Значит, вот. Ну, вот поэтому небольшая вставочка. Я вставил в доклад. Надо на семью смотреть, как на предприятие. Для создания предприятия что нужно? А кто? Это так и не пришла, да? А место занято. А это ее сумка, да? Давайте. Дай мне что-то на... Даш, сядь и сюда. Вот. Ну, а то как-то ты так вот. Сбоку все. Не очень. У вас трудности. Большие. Не, я говорю, ты спала так крепко. Ну, у меня голос вообще-то гипнотизера со стажем. Воля не воля, значит, это. И заснула. Значит, ну, а сейчас она, наверное, я как раз когда ты спала, объяснила, что у тебя сейчас в голову лезет гениальный мозг. Какое-то открытие. Ты не слышала, почему? Ты же занята была вот этими мыслями. Сейчас выдашь нам что-нибудь. Вот, так вот. Мы предлагаем, когда идет речь о создании семьи, ну правильно, конечно, сюда должны были бы приходить мальчики и девочки, которым лет 12-15. Тогда самый раз еще, они тоже поздновато, но все-таки. У которых еще нет семьи. Вот. Но у нас всегда, когда как гром не грянет, мужик не перекрестится. Это я в ответ на то, что как надо создавать семью, как производство. Когда ты создаешь семью, то производство как? Тебе нужен офис, да? Правильно? Дальше тебе нужны квалифицированные кадры. Правильно? Нужен какой-то стартовый капитал. Точно, да? И квалифицированные кадры. Лозунг «кадры решают все», социалистический лозунг, был вывешен на заводах Японии. Кадры решают все. Так вот, у нас производство, а семья как производство, почему? Там ведь очень много функций. Смотрите, хозяйственная функция есть в семье. Ремонт надо делать в квартире, пищу готовить, да? Дальше, воспитательная функция, экономическая, юридическая, ну и вообще... Это самое. Черт-те что, в семье нужно иметь какую-то квалификацию, да, да, быть готовым. Ну и плюс воспитание детей. Ну, я не буду уже спрашивать вас, имеющих детей и не имеющих детей. Кто из вас умел пеленать ребенка до того, как он родился? Правильно. Что? Три сестры младше. А что? Три сестры младше. А, это же как раз вы жили естественной жизнью. Почему в пещере идет преемственность? Поэтому как воспитывать детей? Дети уже обучаются в 14-15 лет. А у нас один-двое детей, это же родство. Они... Не, я не призываю вас иметь. Ну, тогда нужно, значит... Правильно было бы у Вики четверо сестер и братьев, она бы уже это умела бы, да? Но если нет, надо, значит, научиться где-нибудь. В дом ребенка пойти, где такие маленькие содержатся, естественно, бесплатно, деньги, значит, за это не берут. Но где-то надо научиться этому заранее, да? Я так всегда говорю, ну вам понравится, я сейчас расскажу. Хирургу, как надо оперировать аппендицит, он потом сразу пойдет к вам. Наверное, вам же захочется, чтобы хирург был уже и кладбище свое приличное имел. Такой хирург вам нужен, так же, да? Что? Нет, без кладбища не получается. Так не бывает. Так не бывает. Я что хочу сказать? Именно тяжелые случаи и умирающие. Ну, умирают не потому, что, может, даже я все сделал нормально, но просто не учел его вообще, нечего было на стол класть. Ну, но это очень воспитывает врача. Поэтому чем отличается молодой врач? Вот. Так, высшую категорию раньше мы давали в 10 лет, сейчас всем. Я думаю, что зря. В толщину растут медленно. Это так вам для... Ну, знаете, но это еще не значит, если у него стаж свыше 10 лет, что он... Да. Да. И можно идти к молодому врачу, если вы знаете, что в отделении есть старший товарищ. У нас очень много молодых докторов, очень хороших, они не портачат, знаете, почему? Не то, что они все умеют. Есть старшие товарищи, с которыми они...